Вскоре оказались они в непроглядной темноте, но Мим хлопнул в ладоши, и из-за угла выплыл огонек. Из коридора в глубине внешнего грота появился еще один гном с факелом в руках. «Ха! А вот так я и думал, что промахнулся!» — посетовал Андрак. Мим же быстро переговорил со вторым гномом на своем собственном резком и хриплом языке. Вести, похоже, немало его встревожили или рассердили. Он опрометью кинулся в коридор и исчез. Теперь и Андрак всецело склонялся к тому, чтобы идти вперед. «Нападем первыми!» — воскликнул он. «Там их чего доброго целый улей. Зато они ростом не вышли. Там их только трое, сдается мне», — отозвался Турин и пошел вперед. Изгои пробирались следом, ощупью, водя руками по шероховатым стенам. Не раз и не два коридор резко сворачивал то туда, то сюда. Наконец впереди забрезжил тусклый свет, и изгои вышли в небольшую, но величественную залу, слабо освещенную светильниками, на тонких цепочках, подвешенными к потолку, что терялся во мраке. Мима там не было, однако слышался его голос. Идя на звук, Турин приблизился к дверям во внутренние покои, что открывались в глубине чертога. Он заглянул внутрь. Мим стоял на коленях на полу. Рядом с ним безмолвно застыл гном с факелом, а на каменном ложе у дальней стены лежал еще один гном. «Ким, Ким, Ким!» — стенал старый гном и рвал на себе бороду. «Не все твои стрелы пролетели мимо», — промолвил Турин Андрагу. «Но может статься злом, обернется твой выстрел. Бездумно спускаешь ты тетиву. Боюсь, и не успеешь ты набраться ума-разума, ибо не заживешься на этом свете». Покинув остальных, Турин неслышно вошел в покой, приблизился к Миму и заговорил с ним. «В чем беда, хозяин?» — спросил он. «Я владею искусством целительства. Не могу ли я помочь тебе?» Мим обернулся. В глазах его пылал алый отсвет. «Не можешь. Разве что в твоей власти повернуть время вспять и поотрубать жестокие руки твоим людям», — отвечал он. «Это сын мой. В грудь ему попала стрела. Он никогда уже не заговорит. Он умер на закате. Вы же связали меня и не пустили к нему. И не смог я исцелить его». Долго подавляемая жалость вновь захлестнула сердце Турина. Словно родник забил из камня. «Увы», — промолвил он, — «я бы отозвал эту стрелу, кабы мог. Теперь дому сему и впрямь зваться домом выкупа Барен Данвет. Ибо поселимся мы здесь или нет, я почитаю себя твоим должником. И если когда-нибудь обрету богатство, заплачу я тебе, Данвет, полновесным золотом за смерть сына, в знак моей скорби. Пусть золото и не порадует более твоего сердца». Тогда поднялся Мим и долго глядел на Турина. «Я выслушал тебя», — сказал он. «Ты говоришь, как гномий владыка древних времен. Дивлюсь я тому. Теперь поостыло мое сердце, хотя и нет в нем радости. Свой собственный выкуп выплачу я. Вы вольны жить здесь, коли хотите. Но вот что прибавлю я. Тот, кто выпустил стрелу, пусть сломает лук свой и стрелы и положит обломки к ногам моего сына. И впредь да не возьмет он в руки стрелы и да не согнет лука. Если же нарушит он запрет, то от лука и стрелы погибнет. Такое проклятие налагаю я на него». Устрашился Андрак, услышав о проклятии, и сломал лук свой и стрелы, и сложил их к ногам убитого гнома, пусть и с превеликой неохоты. Но, выходя из покоя, злобно оглянулся он на Мима и пробормотал себе под нос. «Говорят, проклятие гномов не теряет силы, но так и проклятие человека порой сбывается. Да сдохнет он со стрелой в глотке». Той ночью расположились они в зале и забылись беспокойным сном под причитание Мима и Ибуна, второго его сына. Никто не понял, когда именно стихли стоны. Но когда пробудились, наконец, изгои, гномы куда-то исчезли, и вход во внутренний покой был завален камнем. День опять выдался погожим. Под лучами утреннего солнца изгои вымылись в озерце и изготовили скудный завтрак. А пока утоляли они голод, перед ними предстал Мим. Гном поклонился Турину. «Он ушел. Все сделано как надо», — промолвил он. «Он лежит рядом со своими праотцами. Время вернуться к жизни, как бы ни был короток отпущенный нам срок. По сердцу ли вам дом Мима? Уплачен ли выкуп и принят ли?» «Уплачен и принят», — отвечал Турин. «Тогда все здесь ваше. Обустраивайтесь, как хотите, с одной лишь оговоркой. Покои ныне закрытые, никому не должно открывать, кроме меня». «Мы слышим тебя», — отозвался Турин. «Что до нашей жизни здесь? Убежище кажется безопасным. Однако ж нужна нам пища и многое иное. Как нам отсюда выйти? Более того, как нам сюда вернуться?» К вящей тревоге разбойников Мим расхохотался гортанным смехом. «Уж не боитесь ли вы, что последовали за пауком в самое сердце его паутины?» — спросил он. «Нет, Мим людей не ест. Да и не совладать пауку с 30 осами разом. Видите, вы во всеоружии, а я стою тут с пустыми руками. Нет, нам придется все делить поровну. Вам и мне. Кров и снеть, и костер, а может, и иную какую добычу. Дом, сдается мне, вы станете стеречь и держать в секрете ради своего собственного блага, даже когда узнаете входы и выходы. Со временем вы их заучите, а до тех пор, ежели соберетесь выйти, так Мим либо Ибун, сын его, будет вам провожатым. Кто-то из нас отправится с вами, и с вами же и вернется. Либо дождется вас в каком-либо хорошо знакомом вам месте, что сумеете вы отыскать без нашей помощи. С каждым разом все ближе и ближе к дому будет такое место, сдается мне». Согласился Турин с гномом и поблагодарил его. И порадовались изгои в большинстве своем, ибо в утреннем свете, в разгар лета, жилище это радовало глаз. Недоволен был один лишь Андрак. «Чем скорее овладеем мы входами да выходами и станем сами себе хозяева, тем оно лучше», — проворчал он. «Не бывало того прежде, чтобы, отправляясь на вылазку, таскали мы за собою пленника, тем паче затаившего обиду». Весь день изгои отдыхали, очищали оружие и чинили снаряжение. Запаса снеди у них оставалось на день или два, а Мим принес им еще. Три вместительных котла для стряпни судил он гостям, снабдил их дровами, приволок и мешок. «Мелочь, безделица!» — хмыкнул он. «Не стоит и красть. Дикие коренья и только-то». Будучи вымыты, коренья оказались под кожицей белы и мясисты, а в сваренном виде весьма вкусны, вроде хлеба. Порадовались им изгои, ибо хлеба давно не видали. Вот разве что изредка удавалось ограбить какой-нибудь дом. «Дикие эльфы таких не знают. Серые эльфы не нашли их, а гордецы из-за моря слишком надменны, чтобы рыться в земле», — промолвил Мим. «Как они называются?» — спросил Турин. Мим глянул на него из-под лобья. «Нет у них названия, кроме как на языке гномов. А ему мы не учим», — промолвил он. «Не учим мы людей и отыскивать эти коренья. Жадные люди и небережливы. Дай им волю, так все растения изведут под корень. Ни одного не оставят. Ныне же, блуждая в глуши, проходят они мимо. Более ничего вы от меня не узнаете. Но отделю я вас в избытке, пока разговариваете вы учтиво, не подсматриваете за мною и не воруете». И вновь рассмеялся гном гортанным смехом. «То великое сокровище! Дороже золота эти коренья в голодную зиму. Их можно запасать впрок, как белка орехи, ибо они уже начали созревать, и мы ныне пополняем кладовые. Но глупцы вы, ежели полагаете, что не расстался бы я с невеликой ношей, даже ради спасения жизни». «Я слышу тебя», — проговорил Улрат, который заглянул в мешок, когда захватили мимо. «И все же не пожелал ты с ней расстаться. Тем больше дивлюсь я тому, после твоих слов». Мим обернулся и мрачно воззрился на него. «Такого дурня, как ты, весной не оплачут, коли не переживешь ты зимы», — промолвил он. «Я дал слово и непременно вернулся бы, добровольно либо против воли, с мешком или без. И пусть бесчестное варье думает, что хочет. Однако не по душе мне, когда злые люди отбирают у меня добро мое силой, будь то хоть ремешок от башмака. Думаешь, не помню я, что и твои руки в числе прочих связали и скрутили меня, так что не мог я уйти и перемолвиться словом с моим умирающим сыном? Когда стану отделять я вас земляным хлебом из своих запасов, тебя обойду я. А ежели и вкусишь ты его, так милостью своих сотоварищей, но не моей». И ушел Мим. Улрад же, оробевший пред его гневом, бросил ему вслед. «Красно, — говорит. Однако ж старый плут хранил в мешке кое-что другое, сходного вида, да только потверже и потяжелее. В глуши, верно, и помимо земляного хлеба встречается такое, чего эльфы не нашли и о чем людям знать не положено». «Может и так», — отозвался Турин. «Однако ж в одном гном не солгал, назвав тебя дурнем. Так ли тебе надо вслух говорить все, что думаешь? Коли учтивые слова застревают у тебя в горле, так лучше молчи. Всем нам оно пойдет на пользу».